Карма распространяется на все действия, на все миры. Так же, как карма может ускориться, так же она может удлиниться. Усугубление кармы отражается не только на следующей жизни, но и все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления кармы. Мир тонкий настолько связан с земным, что нужно углубить мышление в этом направлении. Понявший смысл связи двух миров будет беречь свои земные действия. Бережность ко всем энергиям поможет устремленному духу. Главная причина – непонимание истины пространственной жизни. Все трансмутируется, все искупается. Правильно указали о законе кармы именно закон кармы в беспредельности. Именно устремление до беспредельности и возможности до беспредельности. На пути к миру огненному утвердим сознательное отношение к закону кармы. Мир огненный, часть 3, параграф 99. В тонком мире можно наблюдать полусознательные или даже бессознательные посмертные состояния. Но только в тех случаях, когда духовность спит или отсутствует. Также в тех случаях, когда человек в своих земных жизнях не развивал в себе высших способностей и тем нарушил связь со своими духовными центрами, дающими нам истинное бессмертие Бога-человека. Поэтому глубоко ошибаются те, которые полагают, что со смертью у них откроется зрение и они все узнают. Узнать человек может лишь то, к чему он стремился, находясь в воплощенном состоянии, ибо для всего необходим приказ Духа, необходима сознательная устремленность, создающая необходимые для этого условия. Трансмутация центров нагнетает творческие энергии, которые необходимы для перехода в мир тонкий. Каждое духовное устремление дает свои отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе в тонкий мир. Так важно устремляться в высшие сферы. Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают тонкое тело. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порывами, дает нужные энергии. Нужно понять, что империл, примечание, яд, отлагающийся в организме при раздражении. Примечание Клизовского. И грубые земные вожделения дают свои тяжкие язвы, которые дух должен залечивать в тонком теле. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Освобождение от физической оболочки не значит освобождение от духовных язв. Когда дух сознает перед отрывом от земли, как он являл своей энергией, то сознание может искупить многое, но сознание нужно направить к мысли о высших мирах. Даже самый тяжкий преступник может быть направлен к пониманию тяжкой кармы. Но для этого нужно трансмутировать общественные условия. Так на пути к миру огненному нужно приучаться к мысли о трансмутации центров, ибо освобождение от тела не есть освобождение от духовных язв. Мир огненный, часть 3, параграф 103. Если человек может, освободившись от церковных заблуждений, принять в сознании, что все виды кармы есть его собственное порождение, что вся его жизнь, как земная, так и посмертная, есть результат его кармы, что, следовательно, исключительно он сам творит свою собственную судьбу и свою эволюцию, и что никакой Бог и никакие боги здесь ни при чем, лишь тогда он вступит на путь, приближающий его к истинному пониманию основ бытия. Силы, явленные для служения света, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь кармы. Силы света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, предупреждения посылаются, дается направление и указываются пути, но выбор назначенных утверждений напрягается, воли человеческой. Таким образом, явление кооперации двух миров насыщается этими понятиями. Именно самодеятельность духа может приблизить к лучшей карме. Тем же можно объяснить, почему силы света не останавливают дух от разных действий, которые часто нарушают назначенное. Недоумевают часто, почему не указываются разные пути. Недоумевают также, почему через разные каналы утверждаются послания. Недоумевают, почему силы света не предотвращают разные течения. Ответим. Силы света никогда не вторгаются в кармы человеческие. Этот закон нужно помнить на пути к миру огненному. Мир огненный, часть 3, параграф 104. Закон свободной воли часто не позволяет нам указывать явление, которое кажется неясным. Этот же закон указывает наши скрещенные пути, когда свободная воля устремляла сердце навстречу сердцу. Мир огненный, часть 3, параграф 105.